«И мороженку тоже нельзя», — нахмурился я. Впереди по курсу, прямо возле арки Пречистенских ворот, стояла тележка, короб-холодильник по продаже мороженого. Некоторые вышедшие из храма люди решили поступить, как и я, и организовали очередь, делая мороженщице кассу. Воскресенье, праздник же, пока еще теплый сентябрь, солнышко светит. Почему нет? Мороженку можно, уверенно кивнула тетка. Оно заводское, запакованное, но только которое ты сам купил, тем, что угощают, нельзя, даже если угощают запакованным. Можно сесть в кафешке, но предварительно маякнешь мне, подтвержу. Нельзя покупать и есть булочки с рук, всякие ватрушки, кренделя, сосиски в тесте и прочее. И нельзя есть то, что тебе просто дают другие, угощают, даже если это заводское мороженое, но не купленное тобой. Тем более, у тебя еще пакет с оладьями, там, судя по виду, неплохо так, а зная, как Ленка печет, я б их не променяла ни на какие сласти мира. Она грустно усмехнулась, вспоминая что-то свое. Я же мысленно согласился, повар, во всяком случае по печеностям, крестная от Бога. Теперь что можно, продолжила наставница по боевой подготовке. Можно слушаться, можно общаться с людьми, но ни в коем случае не вливаться в толпу. От любой толпы держаться как можно дальше. Толкучка – это приговор для нас, телохранов, мы не сможем уследить там за всем. Так что скопление людей просто обходишь. Далее, если хочешь подать знак тревоги, чтоб мы обратили внимание, вытягиваешь руку куда сможешь, если незаметно, то в идеале вниз, и сжимаешь вот так. Вот так, я повторил жест за ней. Это называется пальцовка. Их много, но конкретно это означает, что ты обнаружил какую-то опасность, но не можешь пока сказать, какую. И мы должны напрячься и как можно быстрее двигаться к тебе выручать, не делая из этого шоу. А если совсем скирда, нахмурился я, тогда просто ори и беги. Сделаем, что сможем, для того и идем с тобой. В общем, ничего сложного, кивнул я. Могу идти, а я тебя держу. Она лукаво улыбнулась. Тем, что сам напросился на легкий инструктаж, я поднял себе рейтинга в ее глазах. Надо налаживать с теткой отношения, не чужие, оказывается, люди. Свобода. Как долго я о ней мечтал, как долго хотел вырваться за пределы крепостных стен. И вот, наконец, я тут. Стоять в очереди за мороженкой не стал, да и опасение толпы, собравшейся вокруг тележки, сыграло роль. Я и сам не хотел туда, где людно. Любая из барышень, мимо которой проходил, может зашибить насмерть. Просто случайно, это раздражало и мотивировало находить изысканные траектории движения. Я пока не готов драться с реальностью, меня шестилетняя Ксюша может победить. Арка станции метро Пречистенская, на том же месте, где в другом месте Кропоткинская, и вход в которую также с закосом под ворота, правда внешне отличающаяся от той, что в памяти я, не триумфальная арка, но и не ворота, что-то между, а вообще красиво, стильно. Поймал себя на мысли, что города разные, разное количество населения в них, и, разумеется, размеры, но многие названия здесь такие же, хотя не имеют никакого отношения к тем, что сформировались у нас. У некоторых общие корни, например, наша Воздвиженка здесь Крестовоздвиженская, по названию монастыря, но есть улицы, которые называются одинаково просто так, и я не смог понять почему. Интернета же, как и персональных компьютеров, чтоб уточнить, тут нет. Тот же Новицкий бульвар, по которому пойду, с какого перепугу они одинаково называются. Или Тверской, Никитский, или же Сивцев-Вражек, маленькая боковая улочка, которая сыграет большую роль в моей жизни, правда, еще не скоро, и на тот момент я об этом не знал. Он мог назваться и Троицким Вражеком, и даже Подьяческим, а видишь как. Правда, Новый Арбат тут, Новая Смоленка, а Арбат один, старый, без приставки. Зато как и у нас, сугубо пешеходный, и где логика. Пока в размышлениях об улицах далеко уходить не буду, и озвучиваю только то, что прочитал в ликбезе для туристов, который принесла тетка Настасья, когда попросил, видя, что за пределы стен меня пускать не собираются. Ну хотя б какой путеводитель туристический. Путеводитель она и принесла, и не один, четыре разных, причем один на немецком языке, который мой второй, я билингва, сам в шоке, но это реально так. Und es ist fantastisch. И карту города, правда только на русском. Оттого и блещу познаниями, ибо зачитал ликбез за пару месяцев заточения до дыр. Правда знаю я так хорошо только самый центр города, без рабочих окраин, исключительно места, где гуляют туристы и богатые горожане, но пока мне иного и не надо. В общем, бульварное кольцо и тут кольцо, и история хоть и похожа на ту, но в деталях отличается. Общее с другим миром то, что тут тоже до середины 1700-х годов стояли стены. Честно, до каких стояли там не знаю, но подозреваю, что достаточно долго, ибо крымскую угрозу купировали как раз в середине 1700-х, при Катьке, а до этого Татарва теоретически могла и до Москвы дойти, до этого же доходила, а значит куда без стен, пусть стоят, кушать не просит. Внутри этих стен был белый город, осколок древнего средневековья, снаружи, земляной, тоже осколок средневековья, но позднего, ближе к границе нового времени. Земляной город шел от будущего бульварного кольца до самого, та-дам, кольца Садового, который представлял собой насыпанный в качестве укреплений большой сплошной вал, целая сеть валов. Насыпаны они были, похоже, очень-очень давно, как бы не при первых Годуновых, если не еще раньше, ибо Москва уже тогда была мегаполисом, а строить из камня стену такой протяженности по нашим скудным северным финансам, так себе затея. Да и второй немаловажный фактор, появившиеся и применявшиеся массово пушки обнуляли любое каменное строительство. Маршал Вабан не даст соврать, Европа уже переходила на низкие массивные бастионы и звездообразные форты, а стены замков от ядер складывались, как картонные. Так что вал был всяко лучше, чем стена, и гораздо дешевле. Ну, а после кометы строить укрепление стало бессмысленно и подавно. После того, как Ксения Годунова установила мир в стране, эти валы и стены по сути и не использовались, а когда ее дочь и внучка нагнули полик, отжав у них в начале Полоцк и Вильно, а в следующем веке и Варшаву прибрав, валы уже точно оказались без надобности и пришли в запустение, и их растащило на сырые материалы местное население. Однако камень стен так просто не растащишь, а стена мешала, и ее, собрав волю в кулак, таки демонтировали, организовав на этом месте зону для гуляния богатого населения, которое как раз в это время и кучковалось в их краях, ибо близко к центру. Русь представляла собой архиклассическую боярку, и прорва князей и прочих аристократов должны были иметь резиденции как можно ближе к царице, и это не считая богатейших купцов и купеческих гильдий, которые также должны иметь статусные столичные резиденции. А вот из Кремля тогда как раз всех левых поперли. Кремль – это личная вотчина и дом царской семьи, подите прочь, вон, белый город весь ваш. Из Кремля даже монастыри выселили. Монастыри, Карл, ибо нифиг. Патриаршие палаты оставили, но патриарх съехала в ХКС, а в остальном даже церкви не пожалели, по камешку разобрали, переписали очередность сборки, перевезли на новые места и заново собрали. Остались только те церкви в Кремле, которые своим видом статус придают, их всего 6, а было около 20, если не больше. Так что спрос на элитную недвигу в этих краях был, а знать любит красивые места для отдыха. Вот и решили сделать одновременно и улицу, и рекреацию, размером с полукольцо бывших укреплений, проложили бульвары, с аллеями и фонтанами, замостили брусчаткой, и вот уже 250 лет мы ими пользуемся. Если говорить так прямо честно, то современная Москва хоть и вылилась за пределы Садового кольца, которое и здесь превратили в Садовое, на месте вала вокруг построенной на его месте дороги посадили кучу деревьев, но ушла недалеко, примерно, навскидку, до границы ТТК. Плюс-минус, конечно, не все здесь копия того, что там, но вот зоопарк, находящийся на Пресне, просто Пресне, но, блин, и тут он на том же месте, располагается на самой окраине Москвы. Зоопарк, Пресня, это окраина, Карл, Тиерлебенсинтвичтик, а вот МГУ тут не на Воробьевых горах, на которых здесь соседствует аж десяток разных монастырей, переехавших сюда из многих мест, и большинство из Кремля. МГУ тут в селе Преображенском, где раньше была царская усадьба, переданная Софией II для оного заведения. Та усадьба, похоже, в которой не жил в этой истории Петр I, в которой не играл в солдатиков с потешными полками, не ставшими после лейб-гвардии династии Романовых, а еще Новодевичий монастырь, куда едут свадьбы пофоткаться и повесить замочек на мостике, это тоже окраина. Угу, элитные, блин, хамовники, которые в метре от Кремля, здесь район уже не княжеско-боярский, хотя, буду справедлив, еще не рабочий. А вот Шелепиха, рядом с которой где-то в неизвестно насколько далеком отсюда месте строит адские высотки Москва-Сити, считается пригородом. Там расположен полигон кадетского корпуса. Это такое учебное заведение под патронажем царской семьи, где из дворянок готовят офицеров-комитатов полевой армии. То есть, грубо говоря, войска первой очереди, мобильные, постоянно использующиеся, как правило, для охраны границы. Ибо армия в полном смысле слова, это боярское и дворянское ополчение, собираются во время войны. Саму границу держат боярские роды, получившие там землю, но сами они, без поддержки, удержать ничего не смогут. Отсюда и были организованы комитаты, по примеру армии Позднего Рима. Верная опора царской семьи, правда, все боевые части расположены далеко от столицы, компромисс с царской семьей и аристократией. И в Шелепихе находится главное учебное заведение, куда может поступить любая одаренная и стать офицером, тут же получив личное дворянство, если не имеет потомственное, которое также автоматически подтверждается. И, соответственно, чтобы тренировать магию, магические фигуры, как здесь называют плетение, проявление дара, и нужны огромные территории за городом. Почему я так подробно про кадетский корпус распинаюсь? А потому, что впереди меня шли две очень-очень классные чиксы в форме оного корпуса. Серые с зеленым, аккуратные кители, лычки, курсантские погоны и симпатичные серые береты с помпончиками. Девочки не слишком высокого роста, но коренастые, впрочем, при этом женственные и очень даже милые. Серые форменные брючки со стрелками ножки прятали, но тут в принципе никто не носит мини, так что лицезреть голые ножки в этом мире задача сама по себе непростая, и лучше уж брючки, чем платье в пол, приятнее работает фантазия. Девочки увидели мое к ним внимание, остановились, зашушукались, чему-то своему засмеялись, оценили симпатичного и явно знатного мальчика. Я одет в простой камзол только по меркам царской семьи. Среди окружающих это простое как Порш Каен среди Лад Приор. Я как раз прошел арку Пречистенских ворот и глазел по сторонам на абсолютно все, сравнивая, что вижу с тем, что никогда не видел, но знаю. И сравнение было интересное. Но я только вышел на свободу, делаю первые шаги, и решил, что успею, пока не буду торопиться и с кем-то знакомиться. И под взглядами двух курсанток медленно двинулся в сторону следующей точки с мороженым, которых на бульварном кольце, видно, немало. Дорога по центру была мощенная, но боковые дорожки, за аллеями справа и слева, отсыпаны мелкой гранитной крошкой, или не гранитной, короче, мелкие-мелкие камешки. Причем хорошо утрамбованные, и идти по такой дорожке было одно удовольствие. Вот на это удовольствие, спасаясь от взглядов симпатичных курсанток, я и свернул, все равно мимо мороженого не пройду. Вокруг дорожек через достаточно большие для интимной беседы расстояния, но достаточно близко, чтобы хватило как можно большему количеству людей, стояли лавочки. На самом деле при московской людности вечером, наверное, тут не сядешь, но сейчас гуляло не так много народа, и большинство мест отдыха стояло пустыми. На большой дорожке по центру, деля ее напополам, периодически разъединяясь, тянулись клумбы, усаженные разноцветными цветами. Даже в московском регионе в начале сентября тут все пестрело от красок. То есть этим целенаправленно занимаются, на это выделяются немалые средства. А значит, есть спрос и потребности. И я знал источник потребностей. Женщины любят цветы, женщины любят краски. Женщины вообще любвеобильные создания. Охранниц срисовал сразу, да они и не сильно-то скрывались. Две шли впереди метрах в 50 по главной аллее, две позади метрах в 30 и 50 на главной и моей аллее соответственно. А еще недалеко по главной почти параллельно мне шла сама тетка Настасья, лично контролировала процесс, так сказать. Кстати, только сейчас понял, что карманных денег мне не дали. Дали утром те, что проверили, которые сынки и дочки аристократии накидали по приколу за концерт у Кремлевской стены. Ага, такие люди деньги могли оставить только и исключительно по приколу, я не льщу себе. Но и за то спасибо. 2500 рублей на ту ораву в принципе не так и много, даже если учесть, что скидывались не все. Просто представители этого общества обычно не смотрят на номинал купюр, там были люди исключительно из высшего сословия страны. А вот почему родственнички не выдали обещанных карманных, забыли, или специально не дали, чтоб я попросил, типа буду осознавать, кто в доме хозяин и от кого критически завишу, или же пролюбили и тупо забыли про меня. Если честно, мне оба варианта не нравились, и я даже не знал, что хуже, ибо забыть за главное мое чаяние, когда пойду гулять, ничем не лучше целенаправленного опрокидывания по принципу поставить в стойло. Я бы сказал, стойло даже честнее. На, сынок, и не забывай, что ты часть семьи. Да, завишу, мать его так, но подразумевается, что я все-таки свой, сын и брат, а эта зависимость обоснована. Просто я должен слушаться, не надо выпендриваться, и все у меня будет. А вот кто я для них, если о главном для меня за три последних месяца чаяние не грех забыть? Привет, красавица. Улыбнулся я мороженщице, стоящей на перемычке главной и боковой аллеи. Тетка лет 30 с хмурым выражением лица в униформе продавщиц, уличные торговки обязаны быть соответствующе одеты, или их лишат лицензии. В этом случае они как бы под защитой государства, их нельзя обижать, худо будет. И несмотря на общую скромность, униформа эта заводила воображение, почему, не знаю. Тетка подняла на меня глаза, ни капли не улыбнувшись. Чего надо, мальчик, чего-то ты смурная, тетя. Я дорвался до сладкого, до общения, и теперь держите меня семеро. А тебе какое дело, смурная и смурная, был бы я постарше, она б нагрубила. Но я был детем неразумным, на которое не стоит тратить эмоций. Да просто тепло, хорошо. Я картинно потянулся и повернул лицо к солнцу. Птички поют, ляпота, радоваться надо. И ты, красавица, вся из себя, а стоишь и хмуришься. Непорядок. Покачал головой. А ну улыбнись, мальчик, или отсюда. Занервничала мороженщица, бросив взгляд мне за спину, и по лбу ее пробежала морщинка. Поняла, что это моя охрана, а значит и посылать по матушке меня тоже не стоит. Тебе оно надо, какая я из себя, надо, уверенно заявил я. Когда такая красавица стоит, голову повесив, это удар для мироздания. Такие красивые женщины должны дарить всем радость, показывая свое настроение, чтобы даже пролетающие птицы видели твою улыбку и говорили: у этого мира есть шанс, Бог не напрасно его создал. И я уже молчу о проходящих мимо. А вдруг среди них будет тот самый: ой, боярич, ну и нафантазируешь же ты. Дама потекла, растекаясь юшкой. Кажется, даже покраснела. Тоже удумал, тот самый. Знаешь, сколько лет его жду. А вот если будешь так стоять, словно грустное чучело на огороде, никогда и не дождешься. Ну-ка, грудь выше, еще выше, колесом, губы лодочкой и в стороны говорю, улыбаемся, а про себя повторяй, какой замечательный день, мне обязательно повезет, именно сегодня повезет, на крайняк завтра, давай, вперед, говори, вслух, а как же, ты от кого-то хочешь скрыть, что ты счастливая, а я счастливая, полное охренение и недоумение на ее лице, видно, с таким напором, да еще и от мужчины, да еще и сопляка, никогда не сталкивалась, и в какой-то степени ее было даже жаль, но я вышел на охоту, мне плевать, а разве нет, удивился я, так, вроде нет, пока, снова замялась, так это пока, а если займешься собой, будешь, обязательно будешь, повторяй, не слышу, давай, мне повезет, я, мне повезет, произнесла она, капитулируя, перед пацаном. Обязательно повезет, обязательно повезет. Я красивая и обаятельная. Давай, повторяй. Я красивая и обаятельная. Ей было конкретно не по себе, но через сюр ситуации тетка перешагнула. Дальше будет легче. Вот, и головку-то не опускай. Выше подбородок. Вот так уже лучше. Теперь я вижу перед собой женщину, а не шмару всеми забытую. И без обид, я сам хочу, чтобы ты сияла. Ох, боярич, договоришься ты когда-то. Покачала она головой, но сердитость была напускная. Я смог парой слов в корне переломить ситуацию с ее восприятием. Поднял красавица не только настроение, но и самооценку. А сам-то что, не хочешь тем самым быть? Вдруг задорно подмигнула она левым глазом. Так, ловушка. Ответы да и нет ведут в тупик. Значит, как обычно, идем кружным путем. Для кого-то буду. Но извини, детка, меня уже сосватали и через пару лет оженит. А я... как истинный кабальера и мачо, не хочу давать прекрасным сеньоринам ложные надежды. И я застрелял в нее глазами, словно из пулемета. Я пародировал кота в сапогах, друга некого зеленого монстра по кличке Шрек, и в душе не знаю, кто это такие. Обрывок памяти всплыл, но далеко не в том объеме, как мне бы хотелось. Тот, судя по подсказкам памяти, был знойным мачо в шляпе и со шпагой, да еще в сапогах. И плевать, что кот, наоборот, придает шарма. Сеньорита-мороженщица передо мной снова поплыла, впрочем, понимая, что я тоже играю. Но игра ей настолько зашла, что на ближайшие день-два с самооценкой у нее будет полный порядок. «Тебе какое, знойный мачо кабальера?» – заулыбалась она. «Выбирай любое, угощаю. Два, три, много не бери, горло заболит. А касса?» – нахмурился я. «Мое, берем под реализацию. А я, уже сказала, угощаю. Так какое любишь? Клубника, шоколад, ваниль, эскимо, а какое посоветует прекрасная Идальга? Однако этот мир мне все больше начинает нравиться». Глава 18. Самый лучший день. Продолжение. Глава 18. Самый лучший день. Продолжение. Увидела на улице симпатичного парня. Говорю, можно с вами познакомиться? Он. Я на улице не знакомлюсь. Пришлось в подъезд затаскивать. Анекдот. Они шли, как два эсминца на перехват подлодной водки. В ногу, синхронно, сразу видно военную выправку. Я бы посмотрел на их подготовку, включая строевую. Что именно делают? Как ходят по плацу? Да, девки, но солдат без строевой не бывает. Шагистика дает чувство плеча, локтя, единства, и пес его знает чего еще. Не только на этих двоих, а посмотреть бы на кадетов в принципе. В общем, девочки приблизились и встали передо мной, севшим на лавочку напротив фонтана, голова одной закрыла солнце. «Мальчик не будет против, если мы составим компанию», — произнесла та, что стояла левее и выглядела чуть солиднее. Через несколько секунд напряженного оценивания, девочки не то, что боялись, но чего-то опасались, подходя ко мне, но все равно решили подойти. «Хвалю, падайте». Я был не против и указал подбородком слева и справа от себя. Сам бы подошел к ним, но позже, когда доем мороженое, если бы догнал, конечно. И они дружно сели, одна слева, другая справа. В руках девочки, как и я, держали мороженки, что слева клубничное, что справа, банановое. Я свою мороженку уже наворачивал минуты три, схарчил до половины брикета, а две другие подаренные теткой сладком порции лежали рядом, в компании с Авоськой, ждали очереди. Потому получилось, что та, что справа, села чуть дальше, чем та, что слева, между нами еще Авоська с мороженым, и это ее немного расстроило. Кстати о мороженом, здесь оно как там, трех базовых типов, в брикете, в стаканчике и эскимо, но отличия значительные. Первое, стаканчик бумажный, а ешь деревянной палочкой. Не только щербет, все такое, вафельных стаканчиков от чего-то нет как таковых. Может подать идею и заработать на этом денег. Если выгорит, запомню мысль, вдруг пригодится. Эскимо покрыто шоколадом, но шоколад, собака, быстро облетает. Правда, узнал я об этом не сразу. Остается брикетик, самый адекватный для поглощения формат. Но нюанс, упаковка, бумажная. Вообще вся упаковка из серой и невзрачной, хотя и расписанной яркими цветами грубой оберточной бумаги. Никаких полимерных клеенок, чистая стопроцентная целлюлозная бумага, биоразлагаемая, не загрязняющая природу, и никакого пластика. Но при этом, несмотря на неказистость упаковки, что можно родить адски маркетинговой с оберточной бумагой, мороженое было нереально вкусным. Вот прям совсем-совсем. Я балдел. И что делает такой мальчик в центре города да без охраны? Спросила, что слева. Почему это без охраны? Заулыбался я. Ну, две родовые дружинницы. Разве это охрана для настолько симпатичного парня? Засмеялась, что справа. Голос левой был чуть ниже, с легкой хрипотцой, правой, более высокий и жизнерадостный. Первая производила впечатление старшей строгой сестры, вторая, неразумненькой младшей, при этом внешне на вид обе совершенно одинаковые, и очень, невероятно похожие. Скорее всего являлись близнецами, но не в том смысле, как здесь, тут все близнецы под одну гребенку, а двойняшками, либо обычные сестры, но уж очень похожие. Волосы у обеих светло-русые, у обеих до плеч, одинаковый рост, одинаковая кадетская форма, одинаковое телосложение, и все же они разные. А еще подкаты зачетные, я от такого настолько так обалдел, что застыл с раскрытым ртом. Видно, Сашу так не клеили, ибо чуть иной круг общения, а я в своем мире сам обычно клеил девочек, и обратный опыт его так обескуражил, что он выпал из нашего диалога, а с ним и я. Что еще можно сказать о девочках? У них были слегка раскосые глаза, слегка — это именно слегка, метисочки, причем помесь не с китайцами, японцами, корейцами, а с кем-то из наших родных сибирских народов. Знаете, там всякие эвенки, ненцы, чукчи, ханты, манси, дауры, бог его знает, кто в этой Сибири обитает, я всех точно не назову. А, еще есть буряты и якуты. Как без них? Короче, я без понятия, кто именно, но кто-то из сибиряков у девочек в качестве предков, и бог знает по чьей линии, раз тут мужиками торгуют, как на базаре, а главы семей – женщины. Но эта легкая раскосость нисколько не мешала назвать их русскими, ибо милашек совершенно не портила. Мне девочки не просто понравились, а я, не буду себе врать, доев мороженки, все равно бы их нашел и догнал. Да и если честно, все эти сибиряки, включая бурятов и якутов, и для меня, и для местных, русские. Просто русские буряты, русские манси, или русские татары. Из-за исторического сдвига и возврата к феодализму, в котором не может быть национальности и национальных государств, а также благодаря многоконфессиональности, РПЦ прекрасно ладит с русским исламом, иудеями, местными буддистами, язычниками и прочими. Под русскими понимают всех, в ком есть присущая этой части света ментальность. Даже прибалтийские немцы из Риги и Кёнигсберга – это русские немцы, в противоположность Бранденбургу, Саксонии, Баварии или моему почти родному Эльденбургу, будь он не ладен, их населяют немчуры германские. Так что со мной, русским немцем, сидели две русские метисочки в кадетской форме и собирались открыто меня клеить по жесткому сценарию. А кто должен охранять такого симпатичного? Улыбнулся я, чуть придя в себя, стараясь не смотреть на девчонок, наклонившись вперед, чтоб не запачкаться мороженым, которое быстро начало таять. Я бы такого без сестры, а то и двух, не выпустила, честно сказала та, что слева, распаковывая свое мороженое, серьезное, и сказала серьезно, а то Москва тот еще город, всяких княжон и княгинь хватает, засунут в машину, и поминай, как звали, не смешно, покачал я головой, а мы не смеемся, серьезным тоном поддержала, что справа, тоже распаковывая и принимаясь за свой брикет, так мы сидели, подставив лица солнцу, поглощали сладости неторопливо, потихоньку продвигаясь в плане беседы. «Знаете прецеденты?» – нахмурился я, ибо это нехороший звоночек, и я о мире знаю не все, хотя было дело подумал обратное. «Ну, про похищение мальчиков княгинями среди бела дня, да полно!» – ответила, что слева. «Украдут мальчика, быстро оженят его на своих, кого-то из младшей ветви, а потом ему уже и самому уходить не хочется. У них, как правило, и деньги, и влияние, и личная дружина неплоха. А если решит уйти, а кому что докажет, учитывая, что у них деньги и влияние, ничего им за похищение не будет, и это если выпустит. Но в основном это касается простолюдинов», успокоила, что справа. «С тобой две дружинницы, это серьезный аргумент, а для простонародья, если рядом не идет мама или сестра, дорога по улице всегда может оказаться в один конец, вообще любой улице, но по центральным и туристическим лучше не ходить особенно, кобздец», выразился я. «Гребаный мир, мы не представлены, спешу исправить оплошность», церемонно произнесла, что слева, которая серьезная, чуть склонив голову. «Потомственные дворянки Зайцевы, я, Соль, а это моя единокровная сестра Селена». «Соль, не а Соль», уточнил я. Девушка скривилась. «Боярич, не надо так шутить, я, Соль, это мое имя». «Да понял я». Я отмахнулся. «Соль, солнечное, солнце, а заодно солоноватое на вкус, не дай бог тебя обидеть». «Да, не без этого», заулыбалась она, типа, прощает грязный намек, с именами тут не шутит. И я не просто так выделил это слово большими буквами, это родовая честь, повод грохнуть, если произнесено что-то не так, а сестра, луна, луна и солнце, день чудесный, весело воскликнул я, капец, как из меня поперла ирония. «Сестры Зайцевы, луна и солнце, именно, а это заулыбалась и Селена, которая справа, условно младшая. Вы близнецы? Нет, единокровные», покачала головой Соль. «Я на 2 месяца старше этой обалдуйки, а так похожи, будто они самые», признал я. «Наши мамы, родные сестры», пояснила Селена. «Мамы близнецы? Нет, боярич, но мамы родные, даже не единокровные, родные, когда и мама и папа общие. Тут, где полигамия рулит, это важно. У них общий папа, но семья сплоченная, сестрам замужем за одним мужчиной сложнее поссориться. А еще интересный мир, заводит сам факт, что можно брать в жены и трахать сестер. Это ж мечта любого прыщавого ДРЧера оттуда. Особенно переспать с близняшками. Но можно и просто с сестрами, близняшек слишком мало, редко встречаются. Перед глазами аж встал запрос в поисковой строке браузера в режиме инкогнито. Порно, ЖМЖ, сестры. Можно добавить тинки или молодые, но не обязательно, система и так выдаст, что надо с лихвой. Главное дописать инцест, а то тебе навыдает в духе семейной мать его терапии, my family pie, BLD, и хоть блюй. Хотя система не всегда минус принимает, делает вид, что не заметила. Что-что, почему я в этом разбираюсь? Сам в шоке. Боже, кажется, я страдал этим в том мире. Ёкарный бабай, хоть под лавочку от стыда лезь. Жаль, что народ не поймет. Интересно, чего я о себе еще интересного со временем узнаю? Значит, ты условно старшая, и играешь роль ответственной, это я соль, а ты, роль неразумной импульсивной младшей, вроде того, еще больше заулыбалась импульсивная младшая. Я ее бешу тем, что подбиваю на всякое. Она меня бесит тем, что слишком правильная. В итоге мы постоянно друг друга бесим, а потому живем душа в душу. Интересная формулировка, но нельзя не согласиться, очень верная. Обычно так в реальной жизни и бывает. Мужа тоже на двоих ищете? Поддел я. А почему нет? Расплылась в интригующей улыбке соль. Типа, намек, мы ладим. И мы обе сильные одаренные. Будущие офицеры полевой армии. Дворянки не личные, потомственные. Хорошая партия. И чем мы хуже мам? Добавила Селена. Потомственные дворяне отличаются тем, что с них не снимут льготы, если в каком-то поколении появится кто-то, кто не сможет служить. Однако практика показывает, что допускаются не более трех поколений косарей, потом снимается с рода даже потомственное дворянство. Аристократия должна служить, это здесь аксиома. Бояре, поголовно военно обязанные, выставляют на войну целые отряды. Дворяне служат лично, за это имеют свои льготы. Любые льготы тут не просто так, а за возможность с твоей стороны умереть, если случится какой-нибудь трындец и начнется война, или тебя мобилизуют для пограничного конфликта. И не рыпнешься, государыня в своем праве, а войны у нас по периметру страны никогда не заканчиваются. Ну, со мной, девочки, на что-то серьезное можете не рассчитывать, нехотя признался я, ибо обещал Мадре, что не буду никого обманывать, кваклею. Я уже обручен, и как только исполнится 16, может еще плюс сколько-то, меня отдадут в семью жены. Так что если погулять и повеселиться, сотворить неожиданные вещи, подмигнул я Селене, я за любую движуху, кроме голодовки. А насчет серьезного, а это уже соль, лучше не стройте планы. А с чего ты решил, что мы их строим? Грустно, с обидой усмехнулась та. То есть, подходя, они меня уже мысленно представили в роли супруга, и плевать, что непростой, попытка не пытка. Ну, наверное, из того, что два эсминца только что организовали заход на цель, загоняя вражескую подводную лодку, блокируя ее с двух сторон в классический захват, предположил я. Чего? Нахмурились обе. Да, я не в курсе, есть ли тут подводные лодки, или не так, какова их боевая история, учитывая, что тут не происходило глобальных войн. Вполне возможно, что подвигов Гюнтера Прина и Маринеску тут не было и не могло быть, как не было Карла Дёница с его теорией загонной охоты на конвой подводной стаи, и нет понятной я тактики использования этого вида техники. Я говорю, только что два первоклассных сейнера окружили жирный косяк трески, привел я другую аналогию, значительно понижая свою самооценку до промысловой рыбы. Зашли на него с двух сторон, и гонит на сети, откуда, по их мнению, этот косяк уже не сможет выбраться. А ты не льстишь себе, боярич, и соль полился яд. Но я не собирался никого ублажать. Нет, так нет. Девочки, я честно сказал, как обстоят дела. Дальше вы сами принимайте решение, чтоб я потом не был плохим. Уже сказал, я за любой движ, кроме голодовки, но хочу быть честным. Так и скажи, что недотрога, фыркнула Еселена. Ага, а еще истеричка, закивал я. Как раз доел клубничное и принялся разворачивать шоколадное. Мне мама и сестры все прощают, я ж один такой, самый-самый. Селена, пошли отсюда, фыркнула соль. Да ладно тебе, ты чего на ровном месте взъелась? Если честно, не понял юмора я. Не люблю, когда грубо отшивают. Условно старшая поднялась и поправила китель, продолжая держать в одной руке недоеденное мороженое. Боярич, еще встретимся. Селена подмигнула и встала за сестрой. И они пошли, пусть медленно, но прочь, в сторону фонтана и по бульвару далее. А у меня после шоколадного шло ванильное эскимо в шоколаде, я тогда не знал, что шоколад облетает, и надо было начинать с него. Но все хорошее заканчивается, подошло к концу и мороженое. Я поднялся, осмотрел себя, вроде не заляпанный, кроме рук, но тут есть дедовский способ чистки. Мороженое жирное, горло от трех порций заболеть не должно. Откуда-то в голове родилась фраза: бутылки кефирные помыли и заморозили, что-то из детства. Того детства, а значит, подробностей не вспомню. Так вот, это мороженое к данной фразе не относилось, и я, разомлев на солнышке, поднялся, вытер руки о кору дерева, мимо которого проходил, и о листики растущего рядом куста. Это тоже, наверное, из того детства. Саше подобная хрень для чистки рук была явно не нужна. Еще способ – протереть руки песком. Но с песком тут беда, во всяком случае, чистым. А в грязном мараться не хотелось, кора и листики пока сойдут. Вышел к фонтану на Централ-Лей, посмотрел вдаль, в сторону Арбатской площади. Не видно, людно, да, но их серо-зеленая кадетская форма выделяется. Были б, увидел. Что ж, даст бог, нагоню, а нет, ну и ладно. Тут девчонок не просто море, а два моря, три, пять, море морей, и все мои. Мне же сказала матушка, любой блуд простит, лишь бы Машку не трогал, а я и не собирался, единственное условие – честность. А еще конкретно у этих кадеток слишком сильно глаза горели. Суда по говору, они точно не москвички, это, видно, уже способности Саши, говор различать, и они реально охотятся, строят будущее. Таких сразу не обломаешь, потом не отвяжешься. Нет, лучше сразу нет. Так что я, сполоснув руки в фонтане, спокойно, наслаждаясь полуденным солнышком, дошел до конца Пречистенского бульвара до самой Арбатской площади. Там пришлось перейти улицу, выбрал направление в сторону Арбата, а не станции метро, находящуюся на том же месте, и также называющейся, как и там. Тут людей было еще больше, и очень много иностранцев, они выделялись одеждой. У нас какой-то стиль в целом иной, пусть не сарафаны с кокошниками, но, иначе наши одеваются. Но и наших разодетых хватало, и мой недешевый камзол уже не бросался в глаза, подобных мне тут гуляло много, воскресенье же, и встречались как адекватные люди, так и совсем неадекваши. Вон, большой ребенок, лет 20 с хвостиком, истерит, а две девки различной брутальности, но в целом не запредельно, его уламывают, что-то объясняют. «Максим, ну пойдем, там хорошо будет, мы тебе там пиво скупим с камчатским крабом». От увиденного сразу стало не по себе, вспомнился я сам, царевич Саша, и ожидания от его поведения со стороны других. Неужели и я таким же 3-14 с дюком был, и таким же великовозрастным обоплом бы стал? Стыдно, а заодно и понятно, чего на меня мама взъелась. С одной стороны, да, неприятно, когда твой сын, такая вот истеричка и большой ребенок, но с другой, я явно не он, и мимикрировать, ведя себя как он, точно не стану. Ресторана Прага тут не было, даже здания похожего, хотя в голове крутился и его вид, и мыслеобраз. Видать, не построили, еще в лохматые времена, в мелочах история каждого мира идет своим собственным чередом. Тоннелем на проезжей части тоже не пахло, хотя и тут я подсознательно ждал его увидеть, как и станцию метро. По метро, его прокладывали там, где удобнее всего, оттого и многие станции совпадают, и даже названия. А по развязкам и движению, тут варианты, ибо движение в нашей Москве совсем другое. Не сказать, что здесь так уж и мало машин, и пробки бывают, но город в 1 300 000 населения это не 15 миллионов, с ближними пригородами, там, потому ни высоких домов, ни мощных развязок тут пока не требуется, как и тоннелей в центре города. Идущая от Кремля Крестовоздвиженская у нас плавно перетекает в новую Смоленскую улицу, на которой нет ожидаемых под сознанием домов, на которых воображение рисует буквы С, С, СР, и это тоже привет оттуда. Здесь на местном Новом Арбате совершенно иная, более простая технически, но вычурная в плане отделки и роскоши архитектура, и я бы не сказал, что так хуже. Красиво и даже стильно, продвинуто, молодая же улица, просто другой красотой. А еще путеводитель говорил, что на Новой Смоленке резиденции и конторы крупных купеческих корпораций, аристо предпочитают жить в более тихих домах внутри кварталов, без выхода своих окон на шумную магистраль. А это как ни крути радиальная магистраль, начало Можайки, она же Смоленская дорога. А говоря купцы, мы подразумеваем магазины, Новая Смоленка, большая сплошная торговая кишка, уходящая вдаль за поворот, наверное, до самой Москва-реки. Позже и туда прогуляюсь, но пока ограничился тем, что достал лопатник с первым в этой жизни гонораром, выбрал самую маленькую купюру, сделал заказ и получил много-много купюр поменьше и монет на сдачу. Лопатник распух, продавщица даже боялась, что не наскребет сколько надо. Зато теперь держал в руках до боли знакомую по форме, видно во всех мирах они одинаковые, зеленую бутылку минеральной воды. Пол-литровую, большего размера не было в продаже, вся тара пол-литровая, и исключительно стеклянная, с металлической крышкой под открывашку, никакого пластика и в помине, и главное, все соответствует стандарту, то бишь ни тебе 0,45, ни 0,49, ни отдельных бутылочек с гравировкой Кока-Колы и прочих контор, которые после использования невозможно сдать, только в мусор. Своеобразно, но практично, тут до такого додумались, и это понравилось. Боярич, напоминаю, использованные бутылки просто оставляйте около мусорок, или вдоль бордюра, чтоб прохожим не мешали. Разбитие бутылок в общественных местах — это штраф и общественное порицание, на всякий случай напомнила смазливенькая чернявенькая продавщица в киоске, лет 25 на вид, младшая жена какого-то обеспеченного рода, работает в свое удовольствие. Спасибо, красотуля. Поулыбался я и ей, обязательно. Штраф для боярских семей. Тьфу и растереть, ради штрафа никто заморачиваться не будет, а оштрафуют, подпишут чек и забудут. А вот порицание, это в феодальном обществе серьезно, ибо ты живешь не сам, а среди людей, высокорожденных людей, и должен доказывать авторитет, что не зря носишь свою фамилию. Полицейки тебя не арестуют за битье бутылок, не за такую фигню, но данные запишут, и на следующий день, или через день-два, твоя фамилия появится в местных газетах. Сын, дочь, такого уважаемого человека, а бутылки бьет, мусорит и вообще ведет себя, как скот и вандал. Это позор для всего аристократического рода, тут вообще не про деньги речь. А если уж совсем сильно накосячишь, и по телевидению тебя упомянут, в новостях, а это вообще позор несмываемый. Возглавляет отдел общественного порицания какая-то наша родственница, троюродная или четвероюродная мамина сестра, говорят, мегера из мегер, а значит на мелочи не будет размениваться, что прискорбно вдвойне для нарушителей, ибо подкупить Годуновых и без того невозможно от слова совсем. Договориться, да, если вовремя спохватишься, тут включаются мегерские расценки, но только не подкупить, не вместно членам царской фамилии взятки за каких-то хулиганов брать, не по статусу. Так что царицы прошлого, боровшиеся с тем, чтобы сынки и дочки крутых аристократов вели себя прилично и не хулиганили, придумали интересный механизм давления на кланы, снимаю шляпу. Нарзан, гласила надпись на бутылке, источник номер 18. Ниже шло, нарзанный завод бояр Тарарыкиных, работа МС 1804 года Р. Х. И на закуску привет от местных маркетологов. Наш нарзан, ваше здоровье, с любовью, это Россия, бро. Тут все с любовью, захотелось крикнуть мне самому себе, класс, интересно, а Ессентуки 17 тут тоже есть, Тархун есть, вон, стоит, тоже в стекле, а крем-сода, первым делом помыл руки, да, в фонтане сахар смыл, не липли, но ощущение грязи оставалось, вода в фонтане обычно в замкнутом цикле, бог его знает, чего в ней только нет, остальное в один присест допил, бутылку аккуратно, как было сказано, поставил у бордюра прямо возле киоска, чего далеко носить. Ее забрали буквально через полминуты. Тут целая охота за тарой, как посмотрю. В виде бабулек в возрасте, ага. Нет, не бомжеватого вида, просто ходят бабули, неприметные такие, с сумками. И собирают, что можно сдать. И, похоже, выручка в погожий день у них, дай боже, отличная прибавка к пенсии. Вернулся к началу Арбата. Да, улочка узкая, первые этажи, и тут магазины. И тоже пешеходное все. И главное, на ней тут и там играли музыканты, а вон подальше дают представление пантомимщики. А дальше непонятно, но как и там, здесь вся улица отдана уличным артистам. Я уже было хотел пойти туда, ибо музыкант во мне просил сменить направление, аж трясло от предвкушения, но боковым зрением увидел знакомые силуэты, повернулся. Ага, они, обе. Вышли из кондитерской с красивым названием «Сказки Свра» на той стороне от Новой Смоленки, и пошли далее, переходя однополоску на Никитский бульвар. Ладно, я первый раз в город выбрался, успею и на Арбат посмотреть, и музыкантов оценить, благо от Кремля несколько минут ходьбы. Пока рискну и поставлю на девочек, а потому развернулся, вновь сменив планы, и быстрым шагом пошел в сторону светофора через Новую Смолнку, то есть Новую Смоленку. Когда добрался до бульвара, машин много, у светофоров здесь большой срок ожидания, девочки ушли далеко вперед, лишь виднелись их полувоенные парадные прикиды, и шли так же, как раньше, по главной аллее, но буду откровенным, шли медленно, никуда не спеша, догоню, и я добавил скорости, зашагав на грани приличия, ибо бегать бояричу как-то не пристало, да, меня приняли за боярича, настолько хорошо выглядел, и девочка в киоске с газировкой это подтвердила, не хочу спорить, пусть буду бояричем, раз не получилось слиться с толпой, да и, блин, а как сливаться, тут или бояре, или дворяне, или простолюдины, золотых середин НТ, то есть, нет, быть простолюдином, зашквар для царевича, не отмоюсь потом, если запалят, да и слишком беззащитные существа эти простолюдинские мужчины, оказывается, без опыта жизни в этом мире, так и подавно, а еще мне, с брутальными тетками в сопровождении, в которых даже кадеты признали телохранов, никто не поверит, что я из простых, да пусть даже из купцов, по дворянам проще, это уже статусное сословие, но, бедные, нищеброды эти дворяне, и если б не послабление в налогах, за то, что служилое сословие, они б вымерли, как мамонты, скажем так, их количество искусственно поддерживается наличием полевых войск, где каждое поколение должно подтвердить дворянский статус, отслужив 2 года, либо приобрести его, получив он и, также отслужив. Мы говорим дворяне, подразумеваем комитаты. Мы говорим комитаты, подразумеваем потомственные военные со всеми вытекающими тараканами в голове. Слиться я смогу, а вот закосить под них в общении, уже вряд ли. Ибо я не просто боярич, а князь, это те, кто на бояр плевал с колокольни Ивана Великого. Нет, есть тут и князья типа грузинских и горских, где княжество, 2 аула. Те, несмотря на титул, скорее ближе менталитетом к потомственным дворянам. Но есть и бояре такие, что князей за пояс заткнут, те же Морозовы. Но это в любом случае управленцы, семьи которых живут управлением, а не сплошной войной, вот тут шансы не спалиться есть. Так что быть бояричем еще не самое плохое решение, а значит не буду отрицать, им и останусь. Охрану свою не то, что не видел, видел. Просто перестал замечать, она слилась в фон. И кстати, меня предупредили не делать резких движений, так что тем более нельзя сильно ускоряться. Одна из девочек тетки Настасьи ускорилась, бросается этим в глаза, и если я пойду еще быстрее, все поймут, что мы хоть и на расстоянии от друг друга, но заодно, и от этой мысли притормозил, и тут в меня врезалась, тёлка, по-другому не скажешь, не то, что неряха, ряха, но на фоне гуляющего люда смотрелась, как гопстопница из 90-х, брюки, что-то обычное, колхозное, простая рубашка и жакет, без сумочки, все максимально невзрачное и не бросающееся в глаза, вот она с любой толпой сольется, лет 25-30, точнее не скажешь, но, вид у нее был, скажем так, потасканный, бывалый, криминальный элемент, шептал мне я, но я его не услышал и думал, что это просто леди спешила и случайно налетела, причем леди невоспитанная, простолюдинка же, извините, пролепетала тёлка, но реальным извинением от нее не пахло, смотри куда прешь, корова, в сердцах высказал я, и немного так напрягся, ибо нормальная местная баба бы как минимум такому эпитету возмутилась. Какой-то мужчинка ее нахрен послал, это обидно, драться, не факт, но обложить меня матом в ответ, чего б нет, и плевать, что боярич, бояре тоже люди, и их тоже можно послать в пешее эротическое, и что тебе охрана сделает, но это даже не оглянулось, и от этого стало еще более не по себе, и я инстинктивно поднес руку к карману брюк, в которых не оказалось бумажника, это и вызвало дискомфорт, лопатник создавал в брюках давление, ибо карманы узкие, а без этого давления организм на подсознательном уровне тревогу и забил, пусть осознал я ее не сразу, вот сейчас он ее и почувствовал, и понял, что видок у тёлки соответствует неким канонам из памяти я, которые он сам бы не прочь забыть или не знать, но фиг получится, эй, ты, стой, отдай бумажник, стой, воровка, и я помчался за ней, за тёлкой, назад, в сторону площади, но та, даже не оборачиваясь, рванула вперед на такой скорости, что шансов догнать ее у меня, неодаренного, не было никаких. Бум. Одна из Настениных девочек неожиданно сбила воровку с ног, и, хоть это не было заметно, я почувствовал, помогла себе в этом деле фигурой, которой против других людей использовать запрещено, между прочим. Стой, сука. Стоять, кошка драная. А это сразу 2 дружинницы подбежали к карманнице и надавили сверху своими телами. А что встать-то не успела, Так Капуша, разумеется. Нет-нет, какие фигуры, какой дар. Никто ее фигурами не удерживал. Бульварное кольцо, люди вокруг, не положено. Это она сама долго телилась, даже убежать не смогла. Ну не дура ли? Короче, когда я подошел, девка была скручена, мой бумажник валялся рядом, уже обшмонали, и дружинницы делали ей больно, чтобы та не смогла магичить. Есть куча способов сбить концентрацию и не дать это сделать. И единственное расхождение с книгами про магию, не существует наручников, в которых одаренность блокируется. Как нет и мест силы, где нельзя колдовать. Магию можно использовать всегда и везде. Единственное, что может не дать это сделать, это или боль, или угроза поражения, вроде ножа у горла, который окажется быстрее тебя, или фигура противницы у твоей башки, по той же причине, или электрический ток, текущий по тебе, не давая сосредоточиться, или иная боль, но с болью затык, человек может научиться ее терпеть. Салемские ведьмы держат марку лучших убийц потому, что их тренируют, чтобы они могли терпеть очень сильные болевые ощущения, не сбивая концентрацию. У них нереальный болевой порог, колдуют даже под электротоком, я много слышал о них, пока валялся, ибо одна из них меня фигурой огрела. Оттого и действует золотое правило в их отношении. Увидел ведьму, бей насмерть, ибо перехватить, арестовать, задержать и удержать ее не получится. Дружинницы смогли, ибо вроде как я не должен этого видеть и чувствовать, но ощущал энергетическое лезвие возле шеи шмары сзади. Дернется и башка прощай. Дар, местная магия, это оперирование энергией, во всяком случае, что касается стихийниц вроде Машки, жени или Оли, или тетки Насти, которая подошла и тоже уже стояла рядом. Но энергия – это абстракция, она не существует сама по себе, и ты облекаешь ее в границы, запираешь в какой-то форме, доступной для понимания и контроля. Эти формы и называются фигуры, и теперь я вижу, почему их так прозвали. Ибо действительно, чем-то напоминают картонные разномастные объемные тела, внутрь которых загоняется энергия, фигура – нечто невесомое, тончайшее, но придает ей форму, не давая разлететься по вселенной. Причем тут сложная градация, фигуры различаются не только параметрами геометрии, и не только размерами, больше-меньше, но и цветами, что ли, типами. Одни дают тебе создать огонек, типа зажигалки, подкурить, или же кастуется поджигающий все фаербол. Другие прячут в своем нутре сам ветер, убейте, не понимаю, как так получается, и при активации фигура рождает порыв воздуха, который откидывает противника куда-то вдаль. Магии земли и воды нет, энергия не может принимать их форму, ибо это уже типы разной материи, а не переток из одного типа одной материи в другой. Но есть уникальные дары типа менталла, который вообще не видно, но он есть, я сегодня дважды его почувствовал от разных женщин. И лекарская одаренность, она же целительство. Есть и еще какая-то артефакторика, но не в курсе, только слышал, что подобное существует. А есть такие, о которых и не слышал, ибо не изучал глубоко проблему, а Машка не считает нужным делиться. Ей самой это не интересно, она чистый боевик, а делиться неинтересным с неодаренным – глупость. «Что, боярич, бомбанули тебя?» – усмехнулась тетка Настасья. Слово «боярич» было произнесено с иронией, но не злой. Она признала, что это лучшая легенда для меня сейчас, хотя и веселилась с этого. «Ага, сам в шоке», – признался я. «Не надо было бумажником так светить у киоска с водой», — фыркнула одна из дружинниц. «Эй, Шмара, вы там его срисовали? Вам конец. Вы не знаете еще, с кем связались. Быстро отпустите меня», — вопила пойманная. Была испугана, да, но при этом да нельзя самоуверенно, и это не нравилось. «Прибить ее что ли?» — картинно нахмурилась тетка и посмотрела на меня, типа, предлагая принять по воровке решение. «Прибить дело нехитрое». Не стал торопиться я, а какие у нас с нею перспективы, вообще, в принципе, ну, видишь, как себя борзо ведет, указала она рукой в сторону обездвиженной, значит тут во-первых прикрытие из своих, где-то совсем рядом, что подсечь и отбить в случае чего, но увидев нас, они зассали, вытаскивать ее не будут, а во-вторых, полицейки тоже с ними заодно, не то, чтобы прям совсем заодно, взяла слово вторая дружинница, видно, есть опыт за плечами, просто они берут с местной банды за крышу, и не дают делам официальный ход по мере возможностей, а под нашим давлением у них получится, хмурился я, нет, горлица покачала головой, под нашим давлением они в околотке фламенко нам спляшут, в присядку. Но в суде дело этой шмары развалится. Просто поверь, сталкивалась. Украден кошелек, где акт изъятия с подписями понятых. Нет, значит, не было кражи, а твои и наши лова, только слова. Ну, это если на суде не давить, а смысл давить по такому пустяку? Ага, как из пушки по воробьям стрелять, верная аналогия. А актом вы не будете заморачиваться, понял. Вон, уже вытащили лопатник, указал на кошелек, так и лежащий с воровкой рядом на брусчатке. Проверяли, что тебе не почудилось, боярич. Первая дружинница боярич произнесла без иронии, для простых бойцов легенда была именно легендой, над таким не смеются. А то мало ли, вдруг показалось, а мы все ж человеку боль причиняем. Вы за все ответите, сучки драные, и за эту фигуру, что у моей шеи, отдельно ответите. Подала голос нахалка. Тут, Саш, другой момент, продолжила ликбез горлица. Лично мы, персонально, если хочешь, единственные во всей стране, можем ее без всякого суда отвести подальше и шлепнуть. И никто ничего не скажет, и даже не подумает говорить. Потому чем морочиться с властями, потом озадачивать юристов суд вести, чтоб эта шмара в итоге или условняк под давлением адвокатов получила, или от полугода до трех легкой каторги общего. Зачем нам такая морока? Оно не стоит ни по усилиям, ни по финансовым затратам, это же семья платить будет, а не государство. И ты предлагаешь ее вывести и грохнуть, а не отдавать полицейкам. Вдали увидел машину с мигалками, но без сирены, двигающуюся в нашу сторону. Оперативные, сучки, точно что крыша. Машина проехала площадь и начала движ по бульвару, и явно собиралась тормозить у нас по траверзу. Не обращая внимания, уловила мой взгляд горлица. У нас ксива тайников, пойдут лесом, это наш клиент. И она носком сапога пнула воровку по лицу, легонько, но та взвыла. Но решать по ней также нам, тебе. И она пронзила меня таким добрым взглядом, что я понял, это тест. Специально взяли сучку живьем и бодрячком, чтоб посмотреть, как себя поведу. Я не сомневался, они могут ее грохнуть только чтоб не возиться. Ибо им, поголовно ветеранам войн, зачастую ни одной реально плевать. А могут сдать полицейкам и тут тоже плевать, что будет дальше, даже если виновницу тут же отпустят. Это не их война. Побьют немного, отобьют почки, сломают ребра и отдадут. Они ж добрые. В дружине Годуновых все исключительно добрые, но если решение принимаю я, вот тут реально тест высокой психологии, ибо от того, что решу, зависит вопрос, кто я, как ко мне относиться им, дружине, в чем на меня можно рассчитывать, а чего доверять никак нельзя, а раз тест, спешить не нужно, надо подумать, тем более, тетка пошла вперед, навстречу полицейкам, вышедшим из машины, договариваться, ксивы показывать. Время на раздумья есть. Итак, Саша, тюфяк, по сути изнеженный избалованный ребенок, истеричка. Но при этом он, член семьи представителей высшей аристократии. А аристократия здесь, военные. А значит варианты типа понять и простить не рассматриваются в принципе. Как и вариант отдать легавым. Военные аристократы, люди суровые, и крови не боящиеся. И люто берегут свою честь. А воровка покусилась на одного из них, члена семьи. Наказать можно исключительно самим, наказание должно быть суровым. Теперь ограничение с другой стороны, мы не кровавые упыри. Да, военная аристократия, но это люди чести, они мочат без жалости пока бой, но они же спокойно берут своих противников в плен, и иногда даже верят на слово и не держат связанными, если те дадут честное дворянское, что не сбегут, и могут в десна лобызаться с теми, кому вчера кишки выпускали, то есть смерть воровки. Крайне нежелательно. Смерть закрывает все двери и ворота, не оставляет выходов, а для военных это нехорошо. Как нехорошо и для политиков, а царская семья это в первую очередь политики. Цель политика – решить вопрос максимально эффективно при минимальных затратах, то есть создать воспитательный эффект для других, а не столько наказать собственно провинившихся. Что решил? Вернулась тетка. Обе полицейки за ее спиной, скрипя зубами так, что и в 20 метрах слышно, смотрели на нас со злостью, ненавистью, но больше не делали и попыток приблизиться, то есть вопрос решен, и им отдавать воровку даже в теории варианта в этом тесте нет. Что мне на самом деле импонировало, хоть и разит от этого хода жирной подсказкой. «Теть Насть, не надо душу губить», – начал я, возвысив тональность до покровительственного трагизма. «Жизнь дает Бог, и забирать должен Бог. Это плохо», когда роль Бога пытается выполнить разная мразь, не будем ей уподобляться. Слова не мальчика, но мужа. Пафосно произнесла тетка и улыбнулась, а за нею расплылись в улыбке и обе дружинницы. Так что с нею делаем, отпустим, обязательно, на все четыре стороны. Зачем она нам? Продолжал возвышенно глалогить я. Да и тюрьмой такой молодой и красивой девочке зачем жизнь портить? Я считаю, мы достаточно авторитетные люди, чтобы позволить себе понять и простить такую, как она, не мелочиться на ней, оступилась и оступилась, бывает. Господь велик, и он заповедовал прощать ближних своих, давай будем следовать заветам господа, и когда от моих слов у всех трех дружинниц от возмущения и обалдения отвисли челюсти, я размахнулся ногой и со всей дури зарядил носком туфли сучки по ребрам, та взвыла, а-а-а, ах ты ж сучий выродок, тебе конец, мелкий, конец тебе, понял, я тебя, сученыша, из-под земли достану, тихо, тихо лежать, лежать, падаль, удержали от безумств дуру дружинницы, а было подумавшая о плохом Настасья, что, де, малец слишком добрый и отпускать мраза ту собрался, снова расплылась в улыбке, показывая, мол, продолжай, блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное, ответил я на причитание и угрозы воровки, сия раба Божья не ведает, что говорит, лукавый затуманил ее разум, что, самый умный, фракрак, да, не поняла своего счастья воровка, продолжая опускать себя в наших глазах, а ты суровый человек, Александр, посерьезнела горлица, понимая, что я так развлекаюсь, злые развлечения, если учесть, что делает это невинный мальчик, представитель небоевого, слабого пола, стараюсь, теть Насть, грустно произнес я, так и делать-то нам с нею что, а это вторая дружинница, вывезите в соседний район, где другие полицейки, зона ответственности другого участка, без иронии и издевки ответил я, переломайте ей руки, обе, да и вышвырните прочь, дальше уже не наша забота, только ломать надо качественно, а наш карманница, воровская, мать ее, элита, так по карманам шарит, что закачаешься, мне просто повезло, что вовремя спохватился, а сколько она обокрала из тех, кто не как мы, может позволить себе многое, а кто последний хрен доедает,